заволновалась, сама позвонила узнать, не случилось ли чего. С последней женщиной расстался где-то за месяц перед Светланой, в смысле, за месяц до романа, а не до знакомства. Только в клубе он видел ее давно, но в расчет не принимал. Она выглядела одной из немногих, кто ходит в фитнес-клуб, исключительно заниматься спортом, а не искать приключений. И то, что она сама захотела заниматься с ним, стало большой неожиданностью. Изучив данные, Валентин рекомендовал ей отказаться от групповых занятий, оставить только индивидуальные, Светлана согласилась. Через две недели Валентин изменил мнение своей подопечной. Светлана выглядела бодрой, всегда подтянутой и совсем не производила впечатления больной, а главное, получала искреннее наслаждение и от занятий, от общения с ним. — Валентин, вы молодец. Теперь я понимаю, почему считаетесь лучшим инструктором, — говорила она. Им было приятно, но он не считал нужным это показывать. Напротив, вы творите чудеса. Ну, что вы! Спорт для меня просто так, спасение от грустных мыслей. Он отлично представлял, каковы эти мысли. Небось, думает, как скоро начнет прогрессировать ее заболевание, и сколько она еще проживет на этом свете. Светлана не слишком любила рассказывать о себе, но все-таки сообщила, что она одинока, и что есть маленькая дочка. А потом она пропустила несколько занятий подряд. Он позвонил на мобильный и узнал, что она неважно себя чувствует. Поразмыслив, Валентин купил цветов и поехал к ней, вроде как поддержать больную, но заодно посмотреть, как она живет. К моменту его визита ей стало лучше, она попросила остаться на ночь. Через некоторое время он приехал еще раз и еще, и как-то так само собой вышло, что он перебрался к ней жить. «Кроме врачей, ты единственный человек, кто знает о моей болезни», — предупредила Света. «Ни у себя на фирме, ни тем более дома я об этом не говорю». «Но как же так?» — поразился Валентин. Он видел и медицинскую карту и понимал, что жить этой женщине осталось максимум год. Вот так. Чем позже все узнают, тем лучше. «А ведь все складывается не так плохо для меня», — решил тогда он. «Дамочка у нас состоятельная». Денежки, значит, явно имеются. Если я как следует постараюсь скрасить ее последние дни, меня наверняка не забудут упомянуть в завещании. На этот раз он был особенно осторожен и осмотрителен. Никаких денег у нее не брал, жил на свою зарплату и на те средства, которые получал, сдав свою квартиру. К другим женщинам и близко не подходил. Из дома уезжал редко, почти все время старался проводить с Светланой. Притворяться было трудно, поскольку эта женщина ему совершенно не нравилась. Она была абсолютно не его типа, не внешне. Он предпочитал маленьких темноволосых, она высокая блондинка. Не по темпераменту, слишком сдержанная, слишком рассудительная какая-то, не по годам зрелая, чтобы не сказать старая. Рядом с ней он чувствовал себя точно мальчишка-двоечник перед директором школы. И еще, она сама себе не нравилась и тщательно это скрывала. Не иметь роман с больной дамой, которая сама невысокого о себе мнения, дело не из приятных, но когда на другой чаше весов особняк на Николиной горе и счет в банке, он собрал в кулак всю свою выдержку и продолжал следовать намеченному плану. Очень старался хоть как-то подбодрить ее, помочь, позаботиться все-таки, по-человечески ее жаль. Молодая, не глупая, не страшная, не стервозная. Жить бы еще лет 40, да и радоваться вот поди ж-то, как повернула судьба. Наличие у Светы дочки его мало смущал, хотя отношения с Олесей у них не сложились сразу, и он никак не мог понять, почему. Приехав впервые в их дом, Валентин даже приволок ей пакет со сладостями и куклу, дорогую, между прочим, но и это не помогло. Девчонка что-то не взлюбила его с первого взгляда. Вообще, с точки зрения Валентина, Светина дочь была капризным и избалованным ребенком. Шуток не понимала, обижалась, но постоянно требовала к себе внимания. Вскоре это стало его раздражать, и он начал просто игнорировать девочку со всеми ее выходками и закидонами. Светлана, как ни странно, не упрекала его в этом. Но несколько раз заставила поклясться, что после ее смерти он позаботится о девочке. — Так уж и быть, — думал Валентин, — когда Света помрет и оставит мне наследство, я отправлю девчонку учиться за границу. Это, конечно, дорого, и денег очень жаль, но зато решатся все проблемы.